Забрак прервался, давая переварить информацию всем услышавшим. Имею в виду не сборище сенаторов или объединение секторов, которые эпизодически дружили с кем-то против кого-то или сообща качали ресурсы. Таких объединений хватало всегда. Когда Фет созвал Куевальдар, мы даже не представляли, во что ввязываемся. Но сейчас наша задача выявить всех заговорщиков для начала и принять решение, на чьей стороне мы все с вами будем в итоге. Не сказать, что я из его слов многое понял, но, да мать вашу, кто вы? Вопрос у меня вырвался, можно сказать, сам по себе. Очень интересный вопрос, Кэп. Забрак пожевал губу, на него с наскоку и не ответить даже. А как ты думаешь, почему за всю последнюю 1000 лет для подавления восстаний практически во всех мирах республики, там, где не справлялись джедаи, а справлялись они, скажем так, хреново, использовали в основном мандалорцев? Ну или наоборот, для того, чтобы их разжечь. Сид Писташ привычно разбирал донесения службы внешней разведки, подчиненной непосредственно канцлеру. Однако его внимание привлекли не столько неразобранные данные под действием КНС, о которых он и сам знал или мог сказать что-то даже наперед, сколько один короткий листок пластана с капсулой растворителя и идентификатором второго человека после него в огромном аппарате канцлера Палпатина, Кинмонадрианы. Развернув тубус и прочитав пару строк, он мгновенно надавил на капсулу растворителя, отпустив краешек донесения, позволяя ему свернуться в трубочку, чтобы исчезнуть без следа. Строки послания его насторожили и, можно сказать, обеспокоили. Рубежные гости снова активны. Фиксируем заключенный союз против синих. Единицы замечены в среднем кольце. Захваченное тело передано на хранение блоку Н. Требуется высокое разрешение на изыскание и контакт. Ну, что ж, раз он так настаивает, пусть сам и представит своего нового фаворита, как его там, Митрауну-Руада, да, владыки. Может и получится как-то отсрочить знакомство республики с вонгами, или как эти космические бомжи называются правильно, а вот их технологии действительно надо изучить, очень уж они интересные. Джабим. Повклон разведчик КТ-220-426 позывной Джонни левый фланг передовых сил ВАР. Слишком рано начали брать в клещи. Кричу сержанту, сидящему рядом со мной. Камень, за которым мы находимся, худо-бедно прикрывает от выстрелов толпы дроидов, потихоньку осыпаясь крошевом от попаданий. Нихера не рано. Промедлили бы, и центр бы снесли. Ответил он мне, когда пригнулся, чтобы перезарядиться. Фронт слишком широкий. Мы их не зажмем. Мой карабин уже практически перегрелся от непрекращающегося огня, но нельзя дать железкам выйти из образующегося окружения. Не, все херня, ложись. Осекся сержант и повалил меня в грязь. Взрыв. Нашего укрытия как не бывало. Второй раз уже переживаю попадание главного калибра от. Ноги целы, сквозь звон в ушах спрашиваю командира. Иди нах и краткое со своими шуточками. Значит, точно целы. После ответного выкрика понимаю я, значит, бежим. Утопая в грязи иногда по щиколотку, ноги несут нас к небольшой канаве, попавшейся на глаза. Красные росчерки пролетают в опасной близости, благо приводы Б1 не дают нормально прицелиться в такую мотыляющуюся цель, как клон, желающий поскорее свалить с открытого пространства. Вот уже канавка совсем близко, прыжком, головой вперед, залетаю в нее, рядом кубарем скатывается сержант. Появляется минутка, чтобы посмотреть, как там остальные. Весь отряд расползся по немногочисленным укрытиям, на плато, где нам не повезло атаковать. Изначально план был в том, чтобы пропустить дроидов дальше и занять гряду, на которой они сейчас и находятся. Но как всегда все пошло наперекосяк, и вместо эффективного удара в спину мы получили штурм высоты. Млять, отвлек меня от стрельбы сержант. Парни передали, что тащит зэшку. Живем, ёб твою дивизию. Внимание всем, он начал вещать на общий канал взвода. Через 1,5 минуты будет прикрытие. Держаться, пробирочные. Что с танком делать? Задал я закономерный вопрос. Полуприкрытый силуэт отстреливался по местам самого активного нашего огня. Что делать, что делать? Гискиха приделать, что делать? Кажется, сквозь шлем увидел ухмылку. Отправлю самого злоебучего рядового с ним разобраться. Он кинул мне пару противотанковых мин. Где он их берет только? Возьмешь с моего трупа дневник и отправишь на камина. Только и ответил я, выползая из канавы. Возмущаться или спорить смысла не было. Если не убрать танк, мы все погибнем тут. Взвод. Донеслось сзади, когда я уже на корячках, загребая руками, понесся в сторону противника. Прикрываем Джонни. Я почему-то не смотрел вперед, только иногда поднимал голову на мгновение, замечал сотни бластерных зарядов, пролетающих где-то в метре над домной, и камни, из-за которых выглядывали ехидные рожи дроидов. Мой взор был устремлен под ноги, чтобы не споткнуться, чтобы удобнее поставить ногу, хотя за грязью твердой почвы все равно не видел, чтобы расстояние между мной и врагом пролетело как можно быстрее. Боль, знакомая жгучая боль, в левую руку попали, опять, грудью упал на землю, осталось недалеко, всего 20 метров до ближайшего камня. Братья увеличили концентрацию огня, давая мне шанс, я им воспользуюсь. Вперед, вперед, загребая визором земляное месиво так, что ничего не было видно. Спустя долгие минуты я в относительной безопасности. Дополз, кричу в общий канал. А там же, ты ох и накрут, бьет в уши ответ сержанта. Немного слева и выше от тебя. Принял. Быстро выглядываю. Бежевый скругленный борт дроидского танка хорошо заметен. Достаю первую мину. Нажимаю кнопку и дугой бросаю к танку. Через пару секунд взрыв. Неожиданно меня припорошило влажной землей. Гребаный отцел. Доносится по связи. Ты попал в рядом стоящего Б-1 и она отскочила. Баш вторую. Возьми чуть выше. Принял. Вторая мина легла как надо. Я, кажется, даже подорвал ему реакторы БК. Неестественно большой взрыв разметал все в радиусе десятка метров от меня. Бля, Зэшка пришла. Вовремя. Слышу голос сержанта. И, действительно, замечаю трель многоствольного бластера из-за ближайшего холмика у наших позиций. В атаку. Ра-а-а. Полсотни измазанных грязью клонов понеслись в мою сторону, крича. Через 2 минуты высота была взята. «Слышь, малый, а ты молодец!» — похвалил меня сержант, похлопав по люльке сан, с педера рукой. «Не переживай, штабные говорят, сейчас они там найдут генерала Кеноби или его трупик, и свалим наконец с этой грязной лужи. Хорошо бы, Йенгпов, ничего так не выматывает, как осмысление такой груды информации». Йода очень вовремя пересмотрел политику ордена джедаев, по сути реформировав его и разделив на боевое крыло рыцарей и всех остальных. Хитрый мелкий гоблин, не так уж тебе темная сторона и скрывает все. Другой вопрос, что орден джедаев и не был единственным объединением одаренных в галактике, да и широкие массы об этом движении по сути так и не узнали, как были для них джедаи, так и остались. Впрочем, и отвлечься нам было чем. Даже после описания последствий достаточно болезненной трансформации первым рискнувшим вколоть себе модификатор был, кто бы сомневался, Дэнч. Доктор Фы буквально в засаду сел возле входа в комнату наблюдения и покорно ждал, когда Арчи разблокирует дверь, включит камеры и выпустит нас наружу. Лаборатория кипела, а я пока развлек парней прикольным коктейлем из чипорастворителя. Бур переживал больше всех, хотя посмотреть, как Дэнча погружают в капсулу Скольта, пришли все. Он почему-то посмотрел на нас всех, словно запоминая, и, натянув маску, погрузился в раствор. Фы сразу скомандовал подать седатики, а по телу моего боевого товарища прошла первая судорога. «Парни, это неприятное зрелище», — говорю, отступая от стеклянного окошка медотсека. «Это действительно так больно», — процедил сквозь зубы Скар. «Очень. Хотя Дэнчу попроще. Я вот без всего этого проходил, да еще и все сразу. Если бы не остромех, сдох бы». Он тревогу поднял на всей базе, когда я вырубился. Это на самом деле необъяснимо, но из всех клонов в нашей дружной семейке по-настоящему жалели всегда только Дэнча. Он подсознательно вызывал желание его защищать. Наверное, потому, что вел себя уж очень иногда по-детски. Да, забавные детишки у Фетта получились, как и у меня. Пойдемте пока, с молодежью познакомлю. У них действительно твоя матрица поведения. Бур, как всегда в лоб и как обычно о секретных данных, нахватался в своем, где он там работал, кстати, в корпусе технической разведки. Это вы мне сейчас и расскажете. Не поздно, Скар, и жалеет молодняк, в каком лесу и что именно сдохло, разбудим. Заодно у Наруна потом спросишь его мнение. Да, опускаю взгляд в пол, вышагивая по коридору в сторону казарм комплекса. Удивил нас всех этот интересный забрак, удивил. Ничего не скажешь, всякое ожидал услышать, но такое, это, блять, за гранью добра и зла. А чего я мог ожидать от этой галактики? Что она чем-то отличается от моего родного мира? Ну да, отличается. Я теперь эти отличия вижу как никогда четко, только осознать боюсь. Потому что с одной стороны они глупые и наивные, но есть, и не одну сотню лет, а что самое смешное, работают. А с другой ему просто поверил, как ребенок верит в доброе и светлое, как в Деда Мороза. Вот просто так взял и хоп, поверил. Но это совсем не значит, что я не буду отрабатывать план по экстренному побегу или не проверю все то, что он сказал. Ну, по крайней мере, в силу своих скромных возможностей. Это ж надо ж такое предложить, как вариант развития событий. Да я бы в жизни до такого не додумался. Хотя и канонная сага тут развивается, скажем так, немного иначе, и боюсь, в этом отчасти есть и моя вина. Прямая или косвенная, скоро станет понятно. Просто все резко стало сложнее, и я не могу понять, какую роль во всем этом взять себе, а ведь потяну практически любую. Только вот, надо ли оно мне? Ладно, что-то я уже в перегруз ушел. Пора бы и молодежь развлечь. Самое забавное, как я их отправил за тренажеры, так они на них и сидят до сих пор. Почти 5 часов, стыдно, очень, ха. А вот теперь я себя узнаю, себя того, который был когда-то жив в замесе под Дейрезером. Озорной смешок против воли сам сорвался с губ. Всех я не спасу, но кто сказал, что всех нужно спасать? Главное, дать им шанс, а я лично, пожалуй, начну прямо сейчас и прямо вот с этих вот ребятишек. Компьютер, завершить симуляцию, голосовой командой отключаю тренажеры. Рота, стройсь. С ухмылкой наблюдаю, как красноглазые от усталости клоны спор образуют строй в 3 шеренги, с интересом наблюдая за стоящими за мной эрками в тяжелых, крашенных в разный камуфляж, катернах. Ну что, будущие защитники, у вас представилась прекрасная возможность. Разрешите представить вам командира Скара и командира Бура. С этими двумя прекрасными людьми мы прошли очень долгую дорогу побед и поражений. Командир Скар — один из лучших штурмовиков всей ВАР, а командир Бур, на мой взгляд, лучший техник из тех, кого я знаю. Поэтому сегодня я предлагаю вам задать любой вопрос моим боевым товарищам, ну или что-то для себя уточнить. Вы не ослышались, замечаю недоуменные перешептывания в строю. Предлагаю вам выбрать, хотите вы пойти отдыхать или просто поговорить с опытными бойцами, задавая любой интересующий вас вопрос. По строю пробежал оторопелый ропот. Ну, сейчас и посмотрим. Ну и, да, сэр, клон КТ-5900-115, разрешите обратиться? Слушаю. Меня вопрос к командиру Скару, сэр. Смотрю на Скара, а тот уже делает шаг вперед. Да боец, что тебе интересно? Даже сразу перешел на неофициальный формат общения. Хотя с мальчишками, которые выглядят как мы перед Риши, лет по 17-18, иначе и не получится. Сэр, в тактическом руководстве по применению роторных плазмометов серии Z указано, что... А губы сами расплылись в умильной улыбке. Дэнчу здесь определенно понравится. Да, примечание к части. Http. Вики. D0% 9 AD 1% 83% 1% 8++++ D++++++ 27% 0% 2% 0% 0% 0% D 1% 8C D0% 94% 0% 0% 1% 80. Сид Писташ долгое время был советником и правой рукой Палпатина. А на сегодня точно все. Приятного чтения, Зэпы. Да, я свалищенник Рощей Огурец. Да, интригу пока раскрывать рано. Впрочем, ваши мысли по этому поводу увидеть хотелось бы. Проду завтра не обещаю, но как попрет. По крайней мере попробую. Маятник. Фы буквально влетел в мою комнату, пару раз треснувшись головой в закрытую переборку в 2 часа ночи, чем перепугал себя до офигения. Я бы тоже кирпичей наложил на его месте. Если на тебя сверху в потемках что-то прыгнет, скрутит и ствол к носу приставит, и только потом вопросы задавать начнет, это нифига не способствует душевному равновесию. Да и моему тоже. Влетает, гад, будет, на нервы капает. А когда я его опознал, подумал, что что-то с Дэнчем случилось, ну и уже спрыгивая с хрипящего, придавленного силката, встряхнул его за шкирку. Док, док, док, что случилось? Акулоид перестал трепыхаться и мямлить, и наконец разродился. Это потрясающе, понимаете, это потрясающе. Это прорыв, настоящий прорыв, советник. Я исследовал образцы вашего друга и тут, меня осенило. Да меня уже на словах об образцах моего друга перекосоебило. Что с командиром Дэнчем? Не почуять угрозу в голосе мог только слепоглухонемой. Впрочем, вы сейчас мало что интересовало. Что? Ах, отпустите меня наконец, советник, все с ним в порядке, он уже спит. Процесс трансформации закончился намного раньше вашего, и сейчас он просто восстанавливается. Доктор Фы, «Тогда какого, Кольта?» Выпальнул мне в лицо с радостной улыбкой ученый и моментально перешел на шепот. «Мы разгадали, что это. Вы не поверите, советник. Это просто потрясающе». Рука разжалась сама, а ученый в фартуке мясника неуклюже плюхнулся на пол, но тут же встал и снова вперился в меня своими бельмами. «Понятно, мужи, рыбоид сбрендил. Это хорошо, это пригодится. Но Дэнча все же надо проверить. Ну, тут хотя бы на голову ничего не капает. До сих пор радуюсь, но выспаться хотелось все равно. Мои клонитки ребят отпустили только час назад, все спрашивали и спрашивали, а уж когда узнали, что будет еще и подрывник скоро. В общем, мне самому жутковато стало от их предвкушающих бесенят в глазах, а тут этот. Пойдемте, док, все мне покажете, вы же не просто так забежали на территорию комплекса. Тут до генетика что-то дошло, и он аж побледнел. Ну как, побледнел, скорее наоборот. Его нежно-синяя кожица стала темнеть под цвет фартука, только более землистого оттенка. «Ау, прошу меня простить, советник, вы не могли бы меня незаметно вывести отсюда?» «Конечно, только, если вы не возражаете, я хотя бы трикос джемпером накину. Тут в коридорах прохладно». Через несколько минут мы прошли мимо медблока, где поддерживаемый тончайшими провесями лент возлежал в глухой капсуле живой и вполне здоровый, судя по показаниям размеренно пикающей аппаратуры, Дэнч, и вошли в вотчину ФИ, здоровенное помещение, напиханное таким количеством различного оборудования, склянок и пробирок, что мне становилось тут неуютно. Обычно здесь всегда присутствовало как минимум пара лаборантов, но сейчас доктор был один. Неужто он своих миньонов на ночь отпускает? Так что вы хотели показать? «Фы?» – спрашиваю у мечущегося по лаборатории Силката. «Ну если с моим товарищем чего-то не так, я по крайней мере хочу об этом знать. Вот, смотрите, сунул мне под нос кучу каких-то бумажных выписок с каракулями научник. Док, давайте своими словами, мне так проще будет и быстрее». Ученый замолк на секунду, будто из него воздух вышел, почесал себе брыли и очень важно и как-то веско сказал. «Путем исследования образцов, что предоставили вы и ваши друзья по прибытию к нам, мне удалось установить следующее». Он что, издевается или сразу речь репетирует? Предоставленных образцов в ходе исследования уровень мидихлориан составлял порядка 1500-1600 единиц на клетку. После проведения реструктуризации генома в одной из цепочек, отвечающих за «да, вам это будет неинтересно, наверное, так вот». После улучшения уровень мидихлориан резко упал до минимально определяемых значений в 6-8 сотен. Хочу заметить, что подобное содержание характерно исключительно для ящериц рода Лизардии и Саламирис, более известных как самые нечувствительные к техникам силы существа. Однако, после введения пациентов или в пациентов стандартной дозы кольта уровень мидихлориан восстанавливался взрывообразно до минимальных пороговых значений, принятых конфессией рыцарей-джедаев, чтобы считаться чувствительным. Это примерно 2-3,5 тысячи единиц на клетку. Но поскольку подобный эффект не влияет на чувствительность к силе ни у одаренных, ни у обычных разумных, и происходит это только на самой планете, я пришел к выводу. Ну и чего замер? Ждешь, когда я рот разину? Впрочем, вежливое внимание приподнятой бровью я изобразил, что Кольта – это мутировавший вид мидихлориан. Что? Простите, за дворками сознания фиксирую наступившую в мозгу тишину и покой, ни единой мысли, сплошное офигевание. «Да вы сами взгляните», — сказал ученый, указывая на микроскоп или что-то очень на него похожее. «Придвигаюсь к микроскопу и пытаюсь понять, что я там должен увидеть. Видите, видите такие маленькие перламутровые тельца? Н нет, доктор, боюсь, что Н, а нет, вижу, вроде бы, да». Отвожу взгляд от окуляра и впериваюсь на стоящего над монитором терминала доктора, который там что-то строчит со скоростью печатной машинки. «Вы только что подтвердили мои доводы. Когда за Кольта наблюдает разумный, мидихлорианы в нем возникают сами по себе. Смотрите, по данным спектрометра в той массе, что вы разглядывали, количество сначала увеличилось, а теперь уменьшается. Нет, это все прекрасно, конечно, но я сейчас себя чувствую подопытным хомячком. Хоть бы выспаться, да, стоп. Так, инвентаризируем сказанное. Ящерицы, критические значения, чувствительность к техникам силы, закономерность. Аппа, доктор, доктор Фы, раз уж вы меня разбудили побыть вашим лаборантом, давайте проверим состояние командира Дэнча. И расскажите мне пока об этих, как их, ящерицах этих. Мастер Дэл, мне просто до чертиков не хочется сейчас устраивать им ломку. Поймите, она просто не нужна. Бессонная ночка не добавила ни настроения, ни состояния спорить более-менее мягко. Но нужно. Вот именно сейчас, нужно. По-хорошему, надо и в саму программу подготовки нос сунуть, а не самодеятельностью заниматься. Но проблема в том, что как таковой ее не было. Был список рекомендаций, даже не обязательный к исполнению. Не переживай за своих подопечных, 134-й. Я думаю, они крепче, чем кажутся, Забрак усмехнулся, надевая шлем и поворачиваясь к выходу из комнаты наблюдения. Мастер Дэл, окликаю его на выходе, не удивляйтесь, но я все же против. Повторюсь, в этом нет необходимости. Хорошо, что тут не царствует садист Вэу или не пытается ставить из себя папаню Скирата, а прилетел именно Забрак Дэл. Он слегка пофигист и адекватен. Вот сейчас убедится, что моим клоникам не нужна психологическая ломка, просто потому что она им уже не нужна, и выкинет этот момент из подготовки. Значит, можно их просто позадрачивать на цитадели, слегонца ее перемодулировав, и пусть летят на камина. Там их оденут в броню, дадут оружие и за пару дней социализации кинут на фронт пополнением кому-то куда-то, а через одну-две миссии вернут обратно в качестве постоянных инструкторов. Ну или раньше, тут как получится. В принципе, мне лично непонятно, почему так мало времени выделили на обкатку новой серии клонов на новых производственных мощностях. Тестовую партию, можно сказать, сразу кидают в бой. У республики проблемы настолько нерешаемые, или Палыч решил усилить давление и перемолоть джедаев, или каменоанцы настолько уверены в своих технологиях, не пойму, но узнать стоит. 2 месяца я пробуду на Манаане, из них вместе с парнями, 3 недели, на которые их отпустила Сарриса. Точнее всех, кроме Бура. Его пока не перевели никуда, да и не стремится он пока, насколько я понял, тоже что-то там такое с допусками. А я, между тем, наблюдал утреннее явление Мандонароду. Даже на камере фокус придвинул поближе, чтобы лица разглядеть. Все по-старому, входит мандалорец в доспехах. Суцу и Гавараде. Ох ты, как они резко вытянулись и построились. Ну, здравия желаем, товарищ новый инструктор. В голос рявкнула сразу вся рота, а я, глядя на качнувшегося назад Дэла, заржал как неприличный конь. И вот их он собрался куда-то там чему-то подвергать, да у них по внешним признакам уже полноценная личность развилась. Надо только навыки подтянуть слегка. Обидно, что этих клонов будут использовать для накручивания потерь. Типа, неопытные, типа, если клона не десяток лет пичкать информацией, он и не способен будет воевать. Ну, что ж, думаю, республику еще ждет сюрприз от этих, хе-хе-хе-хе, юнитов. Надо пацанов напрячь, да пока нули с ними будут стражиться, занять позицию, при которой мы с ними будем наоборот тетешкаться. Ну и после натурных испытаний зарезервировать пополнение из этой серии. На всякий случай, уж больно знакомо они матюкаются, пока никто не слышит. Пока я отходил от шоковой терапии по сношению мозга Дэлу новичками, в комнату наблюдения ворвался второй вихрь эмоций. Скар, с момента побудки для нас прошло всего минут 20, а он уперся в мидблок и вот теперь ворвался обратно и радостно заявил. Дэн чачнулся. Планета Джабим. Пов Джонни. Время примерно то же. Вошли мы в Чоэл без относительных проблем. На окраинах дроидов почти не было, слишком много мы перемололи в предыдущей битве. Но расслабляться все равно не следует. По каждой улочке перемещаемся перебежками в полусогнутом состоянии. С каждым шагом вперед чувствую нарастающее беспокойство. Вроде столица, но город на этом участке будто вымер. Ни забившихся в подвалы гражданских, ни дроидов, подстерегающих за углом. Да даже минсканеры не фиксировали. Крик сержанта. Контакт воспринял даже с какой-то радостью. Кажется же, просто. Сепаратисты решили не распылять силы и собрались в небольшой, но прочный рубеж обороны, в который раз, не давая нам развить наступление вглубь города и прорвать эту линию, но где-то что-то продолжало скрипсти с нехорошим сосущим чувством неприятностей. Подбегаю к углу здания к сержанту, что-то выглядывающего с помощью вытянутой на руке камеры. Вот, млять, где засели голубчики. Он передал небольшую камеру мне и движением головы приказал тоже посмотреть. Изображение начало выводиться на визор шлема. Видишь, Джонни, площадь, а они стоят как ни в чем не бывало. Не заманухали, действительно. Хоть у дроидов есть привычка сражаться во весь рост в чистом поле, но в городских условиях они зачастую занимают укрытие. А тут просто чего-то ожидающие Б-1 и Б-2 с поддержкой 4 танков. Даже оружие на улицу, во дворах которой мы находимся, не направили. Самым логичным было бы рассредоточиться в окружающих домах и задавить огнем противника на открытой местности, подмечаю, выглядывая хоть какую-нибудь подсказку, что происходит. Наверное, дома заминированы. Пусть саперы проверят их. Если все чисто, то действуем логично. Сержант моментально отдал распоряжение, и десяток клонов были подсажены в окна рядом стоящих зданий. Пока оставалось лишь ждать. Это уже третья попытка взять Чоэл. Первые две провалились, после чего генерал сообразил абсурднейший план, который все же сработал, развесить плакаты в столице с помощью внезапно дезертировавшей роты дроидов. Нарисовал плакаты, по слухам, АМ-дроид, командир этой самой сдавшейся роты. Не знаю, что на них изображено, но вскоре орава дроидов во главе с Вентрис понеслась на наши подготовленные позиции. А, кажется, теперь знаю. Я подошел к одной рядом стоящей пристройке и сорвал со стены интересную картину. На ней была изображена Вентрис. Ее руки, сжимающие выключенные световые мечи, чуть приподнимали оголенную грудь. Небольшие, чуть припухшие сиреневые соски вызывали чувство приятного возбуждения. Выражение лица было, словно она хвасталась ими и дразнила того, кто на нее смотрит. Тонкая талия игриво выгнута, позволяя насладиться формой идеальных бедер. Черная юбка, с широким вырезом спереди, единственная одежда на картине, лишь подчеркивала самое сокровенное место датамирки. Гладко выбритый лобок, хоть половых губ и не было видно, притягивал внимание чуть выпирающим клитором и закрытой щелочкой. Подобная работа не могла не всколыхнуть сердце любого, кто ее увидит, своей озорной и чуть опасной эротичностью, которую, неизвестно как, смог передать дроид в образе одного из самых опасных ситхов. Я усмехнулся и свернул плакат, после чего запихнул в рюкзак. Пригодится. По связи послышался голос сержанта. Так, парни, в зданиях чисто. Забираемся в них и ждем сигнала. Командование решило напасть со всех направлений одновременно. У остальных та же херня. На позиции. Взвод начал потихоньку просачиваться в строение, пригибаясь, чтобы не заметили через окна, выходящие на площадь. Я устроился на первом этаже, присев у небольшого окошка в одной спальне. Так, пробубнил сержант. В общем, парни, почти, приготовились. 3, 2, 1, огонь. Около сотни окон было в мгновение выбито, и начался обстрел. Бластерные заряды, гранаты, ракеты полетели в дроидов, начавших незамедлительно отстреливаться. Канонады выстрелов и взрывов заполонили город. Отойдя вглубь комнаты, я короткими очередями отстреливал дроидов-командиров. Было не очень удобно, но лучше иметь возможность быстро выпрыгнуть в коридор, чем помереть от выстрела танка. Попадание главного калибра от местные стены явно бы не выдержали. Упереть приклад в плечо, взять на прицел дроида, выстрелить. Повторять, пока цели не кончатся. Этим я занимался, пока не услышал крик «Ёб твою дивизию!». Небо, тучи, обычно зависающие над городом, начали растворяться. Сегодня, к счастью, был один из редких дней без дождя, но вот подобного прикола от джебеймской погоды никто не ожидал. Внезапно земля задрожала. Через секунду до ушей донеслась оглушительная вьюмэм. Бах! Звуковая волна выбила все стекла и снесла с крыш мусор и, в принципе, все, что к ней было не прикручено достаточно крепко. По нам стреляют с орбиты. Быстро из здания. Ор сержанта произвел на меня эффект нажатого спускового крючка. Я в мгновение ока выбежал в коридор, забежал, выбив плечом дверь, в противоположную комнату и с разбегу выпрыгнул в окно прямо на осколки стекла, разбросанного во дворе. Бегаем, отступаем. Не успел я отбежать на 300 метров, как меня подхватила взрывная волна и, выбивая дух, откинула в близстоящую стену. Шлем спас, раскололся, но спас, иначе бы пораскинул я мозгами в прямом смысле. Упав на землю, отстегнул и выкинул его, одновременно прокашливаясь, пытаясь наполнить горящие от пустоты легкие. Кое-как поднимаюсь и быстро ковыляю дальше. За спиной воронка и гора мусора, некогда бывшая зданием. Сглатывая слюну, включаю динамик на комлинке и кричу в общий канал. Взвод. Есть кто живой? Ответьте. В ответ лишь тишина. На глаза наворачиваются слезы. Взвод. Сержант. Сука, да хоть кто-нибудь, ответьте. Динамик раздается помехами, постепенно переходящими в такую знакомую речь. Ать. Джонни, не ори. Связь ненадолго накрылась. Взвод. Перекличка. Поочередные выкрики заполнили эфир. Выжило лишь 24 клона. Те, кто находились на нижних этажах и успели отбежать достаточно далеко. Так, мля, собираемся в точке бета-8 и сваливаем через туннели. Подкрепление дроидов берет город в окружение. Мы почти в кольце, мать его. Подняв голову, замечаю сотни спускающихся транспортников КНС. Пришел приказ, съебываем нахер с этой планеты. Расчистка облаков дала не только дроидам спуститься, но и прилететь нашим ЛААД. Флот КНС уже теснят. Нас вроде пришли забирать, так что больше без смертей у меня, поняли. И прикрываем друг друга, прикрываем, пошли, пошли, пошли. Примечание к части. На пока все. Приятного чтения. Возвращение Будулаев. Зал заседания Высшего Совета Джедаев. Расширенное заседание. Корусант. Неделя после отступления с Джабима. Это в конце концов просто возмутительно. Какой разумный допустил, чтобы на передовой размещали такую, похабщину? Сорвался под конец тоненьким голосом Афрогалакт Винду. ХККРКХМ. Вы понимаете, что в свете проигрыша, разгромного, прошу заметить, проигрыша над Джабиме, в глазах общественности вот эта вот картинка выглядит так, как будто нас поймали. Чья это была инициатива, я вас спрашиваю. Сэр, насколько мне известно, инициатором распространения данного творчества был Альфа-17, сэр, не моргнул глазом, хотя под шлемом этого было не видно, Альфа-66, в миру известный больше как Мазл. Он, на данный момент, числится пропавшим без вести, как и один из участников этой картины, сэр. О том, что таких картинок в процессе содержания чокнутый Ам настрочил пару десятков с разными действующими лицами, включая графа Дуку и Гривуса, клон благоразумно умолчал, что не помешало ему сделать зарубку на будущее, устроить феерическую выволочку штабистам за утечку. Прекрасно, что еще мы упустили. Я не удивлюсь, если такими темпами клоны скоро начнут строить глазки падаванкам. На этой фразе из стоящих перед советом стройных рядов разумных послышался подозрительный хрюк. Сказал что-то смешное, рыцарь Северус. В голосе у Винду прорезалась сталь. Прошу прощения, магистр, склонил покорно голову джедай, оперативно вытряхивая воспоминания об одном не в меру шустром клоне в доспехе забавной расцветки. Магистр Ти, очень вас прошу, проследите за подготовкой новобранцев и особое внимание прошу вас обратить на поведение ветеранов-инструкторов. Не хватало еще начать следить за тем, что и как они новичкам рассказывают. Магистр Винду, что касаемо подготовки войсковых формирований, у меня нареканий нет. Наоборот, ротируемые ветераны показывают порой излишнюю жесткость и даже жестокость при обучении рекрутов. Вот поэтому, на, я с этими сопляками и не работаю, на, детский сад, на, развели, БЛ, рыцарь кота, я бы попросил. Молчу, сделал морду привычным кирпичом джедай. Не за этим собрались мы здесь, стукнул тросточкой об пол Йода, обрывая начавшиеся шатания. Решить должны мы, как войну вести дальше будем. Проигрыш этот не единственный наш, совсем не единственный, сокрушенно опустил голову грандмастер. Всем присутствующим на секунду стало видно, насколько же он постарел и устал. Стратегию новую выработать надо нам, как с полчищами дроидов армии сражаться эффективнее. Силы наши не безграничными оказались. Новые заводы конфедерация строит. Поражение это принести нам может. В возникшей паузе как-то особенно натянуто прозвучал голос Орлигана Зея. Магистры, ввиду угрозы атаки на Камина. Да успокойтесь вы со своим Камина, третий раз уже предупреждение в пустоту, а постоянно держать войска в секторе мы не можем, их и так не хватает. Кораблей не хватает, пилотов не хватает, всего не хватает. Зато ваш любимый центр спецопераций постоянно запрашивает какую-то новую технику, от которой даже сами клоны не в восторге. Зэй, ну сколько можно? Дипа Биллаба неожиданно тоже вспылила, пытаясь тем самым сгладить атмосферу после выволочки Винду. Лабуда передала данные, вы их проверили. Тревога оказалась ложной. На всех маршрутах к Камина выставлены патрули юстиции. В случае прорыва армады кораблей КНС мы их засечем. И давайте на этом все. Ти, расскажи лучше, как идет подготовка пилотов. По самым скромным данным нам необходимо ввести в строй около 40 тысяч пилотов истребителей и бомбардировщиков в следующие полтора месяца, и, я так понимаю, пришлось задействовать другие серии. Да, это так. Наша основная проблема сейчас – это недофинансирование, как я понимаю. Клонов серии КР изначально было выпущено меньше, чем образовалось вакансий, поэтому предлагаю компенсировать нехватку неквалифицированных пилотов подготовкой серии КТ, таким образом, проблема транспортировки, занятия по минно-взрывному делу, планета Манаан, примерно то же время, командир Денч, сэр, разрешите обратиться, чё такое, КТ-5900-122, сэр, у нас тут, яб товарищ, так, стоять, боец, я понимаю, что тебе сейчас очень трудно, но очень сильно постарайся не шевелить руками, не напрягай пальцы еще больше, но и не расслабляй, главное, не нервничай и не смей руками трясти, ага, сейчас мы эту хрень у тебя заберем, один, бегом сюда, командир Денч, что за фамильярно, ах ты ж них, так, понял, что делать, зафиксируй бойцу большой палец левой и указательный правой, и так постойте минуты три, я за мультитулом. А вы что встали, оборачиваясь на остальную группу в два десятка одинаково напуганных рыл, бегом нахрен из помещения все, 22-й, ты тоже, как только Денч скрылся за переборкой перехода, 012 перевел взгляд на явно потеющего, но невозмутимого внешне клона, ну, рассказывай, 13-й, как ты умудрился, выкрутив контактный взрыватель, активировать резервный электронный детонатор на изменение положения мины, сэр. Понятия не имею, действовал согласно предоставленной схеме, вытащил стопорную пятку, выкрутил капсюль детонатора, отсоединил батарею, в этот момент заметил искру в барабане резервного активатора и согласно инструкции произвел механическое зажатие силового пускателя, после чего обнаружил взведение мины в боевое положение согласно индикатора, как, что-то ты явно не договариваешь, 13-й, не, все правильно он сделал, бухнул ящиком с инструментами на пол Денч. Это же тандемники НТД-5-7. Они одна на тысячу идут с таким браком. Их просто разбирать надо очень аккуратно, поэтому инструкции мы уже сами доделывали. Он, считай, всю группу спас тем, что механически пятку капсюля зажал, иначе бы она сработала. Так, а теперь не шевелитесь оба. Чего делать-то собрался? Поинтересовался внешне спокойный нуль, стараясь смахнуть капельку настырно лезущего на нос пота. Вариантов два. В первом случае я сейчас медленно и печально буду доставать и отсоединять камеру с телом ВВ, а вы постараетесь вдвоем не шевелиться. Второй случай нам не нужен, улыбнулся своей слегка безумной улыбкой сапер и включил натуральную смесь из микроболгарки и стоматологической бурмашины, подлезая под руки держащих, изгибаясь под невообразимым углом. Именно поэтому КТ-5900-13, мы и учимся эти игрушки разбирать, ага, чтобы вы вот эти вот усики, которые вы сейчас с командиром Одином так нежно прижимаете, сразу выдрали нафиг и больше о них не вспоминали, чтобы случайно вместе с ящиком таких вот подарков не взорваться при высадке, а то там иногда потряхивает сильно, а саперы под рукой бывают не всегда. Стою, смотрю, как очередной сквад проходит полосу на цитадели в рекордные 23 минуты и грущу. Через трое суток моя командировка заканчивается. Отбываем все сразу. Точнее, мы со Скором и Дэнчем на Корусант. Бур неделю как улетел. Нисколько не виню парня. Он и так доверился мне по каким-то личным соображениям. Клоны радовали. Правда. Вот прям радовали своей исполнительностью, терпеливостью и спокойствием на грани пофигизма. И пугали. Личностная матрица – это не личность. Набор команд и математика – просто более сложная, чем было, к примеру, у нас, когда забили набор первичных команд, поэтому в них заливали чуть больше того, чем был непосредственно, нежели просто стой там, иди сюда и развивайся как хочешь. В принципе, продлить им жизнь – задачка очень трудная. Нагрузка на нервную систему слишком высокая при закачке, поэтому они просто выгорали. Я не знаю, как им помочь, но придется. Придется, потому что именно так вел себя я, когда только-только выпустился из учебки и впервые надел заслуженный офицерский китель, даже улыбался так же, прищурившись. Дал говорит, странные бойцы из них получились, спокойные, но непокорные, и до чертиков любознательные. Многое списывается на то, что так раньше никто не делал, точнее, наверняка делали, просто давно настолько, что об этом уже и забыли. А еще им поголовно всем не нравятся бластерные карабины, шумные и слишком заметные. Какова формулировочка, а, Дэл задолбался им обещать, что после перевода на Тайпа-Касити из нашей дыры они смогут попросить в корпусе техобеспечения себе что-то более сообразное. Я, кажется, даже знаю, что они попросят. И нет, Николаш, здесь его аналогов нет, точнее есть, и называется он иначе, но, Не удивлюсь, если с моей легкой руки на оттяжках начнут ставить дышака или утесы, а клонам выдавать вместо ШЭК, СВТ-шки. И да, этот вопрос мы с Оскаром провентилировали, аналог порохового оружия в ДДГ есть. При всей своей дешевизне в производстве, оно не универсально, не настолько точно, как бластерное, и, невероятно, но факт, дороже в обслуживании. История этого явления уходит тысячелетиями назад, когда вес и объем, поднимаемый на орбиту с поверхности планеты, играл роль. В принципе, с тех пор мало что изменилось. Объемы и взрывоопасность подобных зарядов никуда не делись. Изменился только состав смеси и целесообразность соотношения масса заряда калибр. А еще тибан не горит, если картридж случайно потечет.